солнце и луна, весь мир — размытые цвета. Цветущий миндаль, розовые и белые пятна. Солнце и луна, отражение в воде, висят на небе, лежат на дне.